3 барышника, 14 крейсеров класса «Акламатор», похоже ранняя модификация, 15 тяжелых эскортников типа «Молотоглав», 8 тяжелых авианесущих крейсеров типа «Добряющий», 22 тяжелых транспорта тип 2, рудовозы, и один линкор тип «Дредноут». «Дредноут», интересно, зачем им понадобилась эта лоханка? Маневр 14/7, прижмем вражеский флот к орбите. Несмотря на то, что капитан взволнован, его голос звучит спокойно, вот только от него доносятся отголоски нетерпения и предвкушения. Противник выпустил авиаприкрытие, рапортует оператор. «Какое-то оно жидковатое», задумчиво говорит Азазель. Немного повозившись, я приблизил к обзору одну из больших точек. Коричневый корабль, чем-то напоминающий бублик. В центре большая круглая сфера. Судя по надписи, это и есть барышник, детище торговой федерации, типовой корабль двойного назначения. Интересно, сколько вот таких подарков осело у пиратов после войны. 5-8 километров размера, корабль, рядом с которым Изар покажется маленьким и изящным. 150 кликов до цели, рапортует оператор сенсоров. Вот и еще одно испытание новейшего корабля в бою. Заодно и десятком тысяч ублюдков в галактике станет меньше. Да уж, я успел ознакомиться с особенностями местного космического пиратства. Руки непроизвольно сжимаются в кулаки. Ебучие романтики большой дороги. Заодно и репортер на борту снимет красочный сюжет. Сплошные плюсы, сложно себя убедить. Барышник, за которым я наблюдаю со своего места на мостике, неожиданно покрылся дымкой из маленьких точек. С корпуса стартовали стервятники, неумолимо разворачиваясь в клинообразное прикрытие перед кораблем. Да, об этом я читал, авиаприкрытие. Барышник формирует копье в направлении цели, после чего атакует сплошной волной. Лучшая тактика для неприкрытых дефлекторными щитами беспилотников. Боевая тревога. Следует команда Азазеля. Истребители, построение 3. Того, кто уебется настолько, что выйдет из-под прикрытия ебучей зенитной артиллерии, лично буду сношать до тех пор, пока сами не побежите в трибунал. Грейс рычит прямо в общий канал. Стандартная тактика противостояния дроидам-стервятникам. Это наколоть копье на фокус зенитной артиллерии крейсера. Задача истребителей – отстреливать немногочисленные тяжелые стервятники, что в отличие от завесы имеют свои дефлекторы для прорыва под щиты цели. Красный 1, не засоряйте эфир. Улыбнувшись, командует Азазель. Так точно. Драйсгарвер, похоже, не раскаивается. 10 секунд до огневого контакта, рапортует канонир. Он же штатный оператор вооружения. Он напряжен и ни на мгновение не отрывает взгляда от своего пульта. Пальцы порхают над индикаторами. Силовое усилие, концентрирую все свое внимание на канонире. Не знаю, помогут ли ему мои потуги в силе, но вреда от этого тоже не будет. Огонь по команде. Азазель поднимает руку, приподнимаясь в своем кресле, настолько, насколько позволяют страховочные ремни. На боевом мониторе в один из барышников помечен голубым сиянием, это капитан, обозначил приоритетную цель. Время растянулось, застыло, корабли пиратов озарились теперь уже видимыми вспышками орудийного огня. Короткие вспышки в поле зрения, от растекающихся по поверхности дефлекторных щитов, немногочисленных попаданий. Сейчас Изар выравнивает скорость с вражеской эскадрой, и тогда уже начнется артиллерийский бой. Дымка авиаприкрытия барышников распалась на отдельные летательные аппараты. Силовое усилие, подсвеченный синим барышник, прыгнул в обзоре ближе. Электроника отработала, повинуясь моей воле. На таком расстоянии и с таким увеличением я вижу, как очертания корабля немного плывут. Свет преломляет невидимое силовое поле. Все вдруг огонь. Затемнение обзора. Красными росчерками ушли волной смертоносные заряды. Большая часть залпа прошла мимо, но с десяток едва видных флюоресцирующих трассы красных точек воткнулись в корпус барышника, будто даже не заметив прикрывающие его дефлекторные щиты. Пробитие щита, есть накрытие, удивленный возглас артиллериста. Вспышка залила обзорные экраны, полностью ослепив корабль, мгновение яркого белого сияния. Кажется, что ткань костюма стала теплее, но это всего лишь мнимое ощущение. Когда поток света иссяк, картина боя была уже иная. Барышник исчез, на его месте осталось небольшое облако обломков и несколько точек уцелевших стервятников. Похоже, остались только тяжелые машины, другие уничтожило близким взрывом реактора. Страх ударил по нервам, меня сжало, скрутило, глаза выпучились, стало тяжело дышать, но через мгновение я понял, что это чужой страх. Он накатывал волнами, Ужас был везде, его эпицентром был один из уцелевших барышников пиратской эскадры. Делаю упражнение, что показала мне Асака, и не забываю дышать. Страх, сковавший меня, отступает, мысли проясняются. Теперь ощущение чужого отчаяния и ужаса уже где-то на границах восприятия. Не расслабляться, огонь по готовности, аккавы дети, какого станга застыли, потом налюбуетесь, выкрикивает капитан, приводя в чувство обескураженную неожиданным успехом команду. Бой только начинался. Интерлюдия. Орбита Кашиика. Одноместный диск космического транспорта типа Улан обычным куском металла застыл на геостационарной орбите. Сейчас от обычного орбитального спутника его отличало только наличие пилота. Вот и ты. Асса Швентрис довольно оскалилась, когда на границах системы выскользнул знакомый силуэт республиканского линейного крейсера. Корабль несколько больше по размеру, чем ЗР «Победа». Такой же стандартно треугольной формы, никакой фантазии у республиканских конструкторов. Однако, почему он всего один? Неважно, это только ей на руку. Эти пиратские болваны не заметили корабль, вышедший из гипера. Ничего удивительного в этом нет, экипаж ЗР сработал превосходно, выведя корабль из гипера между планетой и звездой. Теперь он будет медленно красться по направлению к планете, прикрываясь от сканеров излучением звезды. Нет, это не делало ЗР невидимым, но значительно осложняло его обнаружение. Ну что, касатик, посмотрим, насколько сильно сила заменяет тебе разум. Датамирская ведьма была полностью довольна проделанной работой. Едва различимое ощущение на границе сознания, несомненно, причина ее конфуза на этом корабле, движется навстречу своей неминуемой смерти. Глупый, глупый касатик. Тем временем капитан корабля грамотно отработал заход на планету. Да, все верно. Как обычно для республиканских флотоводцев, маневр как по учебнику. Сейчас движению ЗР помогает гравитация планеты и направление ее вращения. То же самое играет против флотилии пиратов. Если разрушитель сейчас, не напрягаясь, может выдать стократное ускорение, то флот пиратов едва 15. Классический маневр блокировки флота противника на орбите планеты. Датамирка едва не засмеялась в голос, наивный ситх. Грамотность и обученность офицера республики станет твоей могилой. Там, на орбите Кашиика, собралась самая сильная пиратская флотилия за последние 50 лет. Шутка ли, 100 тысяч тонн рудного концентрата, да на такой куш, желающие поучаствовать выстроились в очередь. На орбите планеты сейчас собрался сводный флот 13 пиратских лордов. Желание легкой наживы собрало весь сброд с 20 секторов галактики. Для противостояния такой силе, нужен как минимум стандартный республиканский флот. Даже одно полнокровное соединение в 9 кораблей не остановит столь крупное пиратское соединение, а большее количество кораблей никогда не подкрадется незамеченным. А если не застать пирата врасплох, его и не взять. Гиперпривод – идеальная штука для побега. Выяснить личность заказчика было непросто. Немного жаль, что за хорошо проделанную работу теперь будет некому заплатить, но это не важно, избавиться от этого противного липкого чувства было важнее. Может быть, тогда воспоминания притупятся, и легкая дрожь, возникающая в ней только от отголосков силы, одаренного, что сейчас упорно движется к своей смерти, исчезнет. Унижение, как давно она не испытывала такого унижения, так задеть ее мог только покойный, наконец, учитель, чтоб его на том свете ранкор заел. Нет, теперь она никому не спустит подобного обращения. Именно поэтому она взялась за эту работу со всем своим рвением, употребив задаток в полном объеме, подкупая, соблазняя, или просто запугивая пиратских лордов с половины галактики. Просчитать примерные действия заказчика было несложно. Но даже если бы она ошиблась, это бы ничего не изменило. А тем временем корабли практически достигли точки соприкосновения. О, следует отдать ему должное, имперец не отвернул от курса и не дрогнул. Пунктуально выставил авиаприкрытие. Кораблики, что выходили из ангаров корабля, ни на что не были похожи. Интересно, такой дизайн она видит впервые, и судя по отсутствию свечения от работы двигателей, эти пластины ионики. Машина с такой компоновкой должна иметь отличную маневренность. Вспышки на корпусах пиратов отвлекли ее от рассматривания заинтересовавших ее истребителей. Пиратская флотилия открыла огонь. Без видимых пока успехов, неудивительно, далековато, но все же, лордам удалось добиться нескольких попаданий. Темная мать, звездный разрушитель ответил, трассы метнулись в направлении пиратской флотилии. Индикаторы энергетической насыщенности взвыли, На мгновение скакнул расход энергии дефлекторными щитами. По сравнению с этим залпом, общий залп пиратской флотилии казался просто жалкой пародией. Вспышка затмила солнце. Активировались маневровые двигатели, удерживая истребитель на заданной орбите. Взрыв реактора даже на таком расстоянии подвинул звездолет с орбиты ударом светового излучения. «Что это, хаос вас побери!» — взвыла Датамирка, наблюдая, как треугольный корабль делает второй залп, не уступающий по мощности первому ни на йоту. Ударив с двух бортов, разделив залп на два оставшихся в строю барышника, две вспышки слились в одну, и когда телеком оправился от светового удара, бездушная машина регистрировала кучу обломков на месте сразу двух барышников. Уверенность и скорость расправы поражала, больно ударила по нервам одновременная смерть 10 000 душ. Один из барышников был обитаем, являясь флагманом несчастного неймадианского лорда-пирата, точнее, был. Треугольный кораблик рванул к пиратской эскадре, скрадывая расстояние, вышел на дистанцию уверенного огня. Залп за залпом озарял космическую пустоту, взвешивая естественный радиационный фон рассеянными остатками излучения. Залп, и одна из пиратских побед лишилась щитов и большей части носа. Залп, и три переоборудованных рудовоза превратились в космический мусор. Залп, и корпус акламатора вспучился, разрывая корабль надвое. На счастье экипажа, реактор не взорвался, когда пошел в разнос. Залп, и вспышка, что ярче солнца, а на месте одной из побед, просто космическая пустота, удачный выстрел. Да въебите ему в щиты, наконец, ответным скоординированным залпом. Взвыла Датамирка в бессильной злобе, когда по нервам ударила очередная вспышка коллективной смерти. Спокойная уверенная пунктуальность расправы поражала. Нет, пираты отвечали и даже добивались накрытия, но щиты треугольного монстра были незыблемы. Ровное остаточное излучение от попаданий говорило о чудовищной энергонасыщенности дефлекторных щитов. Менее чем через 5 минут скоротечного боя пиратский флот лишился 20 своих вымпелов. Еще два были критически повреждены, безвозвратно потеряны 18 рудовозов, но вот, наконец, истребительное прикрытие достигло ЗР, пробившись через плотную завесу зенитного огня. Ситх, их слишком мало, не больше 150 истребителей достигло границы дефлекторных щитов звездного разрушителя, где его зенитный огонь был неэффективен, и связали боем его авиаприкрытие. Пиратские корабли редко отличались значительным истребительным прикрытием. Основной ударный костяк дроидов-стервятников погиб в первые минуты боя, вместе с барышниками. А в пилоты малых космических аппаратов пираты традиционно шли неохотно, слишком большая смертность, даже, несмотря на хорошую долю добычи. Трупу заработанные деньги ни к чему. Однако даже эта жиденькая ударная группа сделала свое дело, и теперь ударная эскадрилья могла попытать счастье. 24 удлиненных хищных бомбардировщика, тремя звеньями, не меняя курса, проскользнули конус истребительного огня, без потерь. Ну же, ну, вот, сейчас штурмовики нырнут за пленку дефлекторных щитов и сбросят свой смертоносный груз, и картина боя сразу поменяется. Сила ударила по нервам, холодным душем пробежав по телу, чужая, ломающая все на своем пути сила. Датамирка сцепила зубы, в глазах на мгновение потемнело, но поток так же, как неожиданно появился, столь же неожиданно схлынул. Звездный разрушитель полыхнул синим потусторонним светом, отразившись на телекоме как 8 слипшихся сфер. Твою ж, ошарашенно выдохнула Датамирка. Штурмовки Y-крылы, не снижая скорости, вошли в голубое свечение. Вспышка на мгновение ослепила, голубое поле мигнуло, и одна из сфер лопнула, открывая часть носовой оконечности. Дефлекторные щиты разрушителя вновь стали прозрачными. «Да это избиение», – прошептал Асаш. «Сводный пиратский флот меньше чем за минуту лишился еще 8 вымпелов. 2 акламатора, остававшиеся еще на ходу рудовозы, и победа, которая сорвалась с орбиты, и отбрасывая куски обшивки из гигантской пробоины в центре корпуса, устремилась навстречу планете. Часов через 5, судя по показанию приборов, она упадет на кашик. Идиоты, дебилы, тупые нерфопасы, ну почему? Держитесь, рвите дистанцию, концентрируйте огонь». Бесновалась в своем маленьком кораблике Датамирка, никак не в силах повлиять на бой. У пиратов был еще шанс, каким бы сильным ни был корабль, он ограничен мощностью своего реактора. Маневр со щитами должен был стоить львиной части энергетической вооруженности корабля. Ордер пиратского флота окончательно распался, став просто разрозненным скоплением кораблей и обломков. Правая носовая оконечность имперского звездного разрушителя покрылась разрывами турболазерных попаданий. Датамирка быстро сориентировала системы наблюдения. Было видно, как попадания отрывают куски обшивки, разбивают турели, вздыбливают бронепласты. Остальной корабль оставался все так же невредим. А затем все прекратилось. Очередные выстрелы натыкались на невидимую пленку дефлекторного щита, отчего поле на мгновение становилось видимым. Похоже, генератор восстановился. У этого ублюдка еще и секторальное разделение щитов, пораженно прошептала себе под нос Вентрис. Да какая же у него тогда энерговооруженность? Эта небольшая удача вдохнула в пиратов второе дыхание. Они попытались восстановить распавшийся ордер. К несчастью пиратов, звездный разрушитель был уже слишком близко. И корабль, похоже, уже оправился после переноса всей энергии на щиты. 10 залпов практически в упор, и сопротивление подавлено, говорит Ханданака, капитан дредноута Рыбка. Мы сдаемся. Повторяю, мы сдаемся. Пожалуйста, не стреля. Громадный 5-километровый дредноут покрылся сетью вспышек, его дефлекторный щит пострадал меньше всего, потому как этот устаревший старый корабль был явно не приоритетной целью канониров треугольного убийцы. Мы сдаемся. Вы слышите? Мы сдаемся. Виск Ханда в эфире заставил Асаш поморщиться. Вот чертов прохвост. Теперь понятно, почему в качестве своего корабля он выбрал эту древнюю лоханку. Огневой мощи никакой, зато просто ужасающая броня и щиты, говорит капитан имперского звездного разрушителя. Назовите себя, голос на той же открытой волне, спокойный, несущий в себе следы напряжения. Неудивительно, капитан только что без особых потерь выиграл безнадежный бой. Ханданака, свободный фрахтовщик, мы были введены в заблуждение, капитан. В голосе пирата проскользнуло явно слышимое облегчение. Оно и понятно, раз вышли на связь, значит добивать не будут. Говорит лорд Первой Галактической Империи, Дарт Вейдер, у вас есть 5 минут, чтобы покинуть корабль, в противном случае, он будет уничтожен, скучающий металлический голос прервал словесные излияния Ханда. Но лорд, взвизгнул пират, да потеря корабля, для пиратского капитана, только смерть хуже. Империя не ведет переговоров с пиратами. Вы подчинитесь, либо умрете, ответил тот же голос в общем эфире. Еще некоторое время Зеэр оставался на месте развернувшегося побоища, видимо собирая выживших пиратов, и подавляя остатки сопротивления. После чего, одним залпом, разнес в космическую пыль, падающую на планету Победу. Значит, на Вуки тебе не наплевать, лорд, оскалилась Асаш. Раз не получилось на орбите, никто не запрещал попробовать на планете. Бой, штука непредсказуемая, кто может знать, что могло пойти не так. Датамирка оскалилась, осторожно трогая рукояти управления, направляя корабль на нисходящую орбиту. Конец интерлюдии. Ангар сейчас полон жизни, истребители один за другим заходят на посадку, неся в подвеске магнитных захватов подобранные спасательные капсулы. Уцелевшие пираты под охраной штурмовиков толпятся в центре ангара. Там уже собралось около 1000 человек. Если и дальше так пойдет, придется создавать отсек временного содержания. Изр не очень приспособлен для такого количества пленных. Нет, на корабле есть карцер и тюремный блок, но если даже сильно уплотнить жильцов, там можно разместить максимум 1000 человек. Я здесь выполняю сразу несколько задач. Во-первых, устрашаю своим присутствием пиратов. Странно, но о моей личности пошла какая-то неестественно жуткая слава. Второе, ожидаю Асаку. Она сейчас прочесывает обломки в поисках выживших пилотов. Ее способности джедая уже уменьшили число безвозвратных потерь с 44 до 37. Ну и третье, мне нужен главарь, некто Ханданака. Его спасательную капсулу еще не подобрали. Именно этот чертов дредноут, судя по первому анализу боя, и нес звено тяжелых штурмовиков, Y-крылов, прорвавшихся незамеченными к границе дефлекторного щита. Досадно от способа, каким воспользовался Ханда, чтобы пропихнуть штурмовиков незамеченными. Пользуясь мощностью дефлекторных щитов своего корабля, он приблизился к ЗР настолько близко, насколько смог, и затем уже выпустил штурмовики, отступая. Ослепленные излучением двигателей корабля, сенсоры не засекли приближение ударной группы. Контрманевр, который мне пришлось неожиданно изобрести, стоил жизни сразу 9 нашим пилотам, разбившимся о наши же дефлекторные щиты, а также повреждения корпуса корабля, когда перегруженный генератор щита перегрелся, приняв на себя всю мощность взрыва протонных бомб. Воспоминания словно возвращают меня назад в прошлое. Мне кажется, этот бой длится уже целую вечность. Разноцветные вспышки, бесшумный хоровод далеких взрывов. Боль и смерть накатывают волнами, кажется, уже неисчислимое число раз я горю, бессильно открываю рот, чтобы вдохнуть. Боль и смерть словно пропитали пространство. Только нехитрое упражнение, показанное Эсакой, позволяет мне не сорваться, отстраниться от какофонии разлитой смерти. Слышу приказы бесконечной чередой в общем канале, сообщения о приближении авиагрупп. Ощущаю, как корпус ИЗР вздымается разноцветной дымкой трассеров, летящих навстречу истребителям противника. Вот наши истребители калейдоскопом закружили в собачьей свалке. Для меня это не просто рой точек, мельтешащих вокруг. Меня охватывает их азарт, предвкушение, отчаяние, злость. Кажется, атмосферу можно резать. Но я сижу истуканом, смотрю в обзорные экраны и пытаюсь что-то понять. А затем приходит страх, меня сковывает совершенно иррациональный ужас. Это не похоже на все те эмоции, что бомбардировали меня до этого. Меня буквально пригвоздило на месте, я даже не могу вздохнуть. Легкие ждет огнем опасность сочиться по загривку. Синий-2, штурмовики, прямо по курсу, расстояние 10. Повторяю, штурмовики, прямо по курсу, расстояние 10. Обзор прыгает, непостижимым образом я безошибочно нахожу нужные в мельтешении цели. Крохотные, едва различимые точки, изображение прыгает вперед. Две дюжины хищных Y-образных машин. На пути ударной группы тут же вырастают тысячи и тысячи бластерных выстрелов. Завеса зенитного огня слишком жидкая, чтобы отбить удар. Зенитная артиллерия еще не успела перестроиться от ближнего боя. Потребуется такое нужное сейчас время, на пристрелку, но времени нет. Горло сдавливает невидимый жгут. Подготовиться к переносу всей энергии на щиты. Звук моего голоса кажется чужим. Это единственный шанс. Сделать щиты непроницаемыми для ударной группы. Это хотя бы задержит их, позволит истребителями прикрытия оттянуть на себя хотя бы часть бомбардировщиков. Начать подготовку. Аззиль не протестует, просто командует. Красный 1, перенос энергии. Красный 1, перенос энергии. Вас понял, капитан. Короткий ответ Грейса по общему каналу. Асака, осторожнее, шепчу, ткнув в пиктограмму прямой связи. Чувство беспокойства захватывает меня полностью. Но все мое внимание сосредоточено на приближающихся бомбардировщиках. Нельзя упустить момент. Иду на перехват. Завывает в общем канале неизвестный пилот. Отставить, кричит в ответ капитан. Но для меня это все уходит на второй план. Я поднимаю ладонь. Пальцы оператора дефлекторных щитов застыли над пультом. Энергию на щиты сейчас. Рука падает, мгновение и поле боя растворяется в бирюзовом сиянии, по нервам бьет ощущение совсем близкого ужаса, а затем, холодными мурашками по телу, цепочка смертей. Удар, ЗР будто наткнулся на невидимую стену, взбрыкнув. Ремни больно врезаются в тело, даже сквозь плотную ткань доспеха. Внимание! Перегрев генератора правой верхней носовой полусферы, потеря стабильности поля щит отключается, до перезарядки 50 секунд, рапортует оператор. Дифферент на правый борт, истребителем прикрыть прореху, командует капитан. Я поворачиваю к нему голову сквозь прозрачное забрало капитанского шлема, он смотрит на меня задумчиво, затем кивает, слегка склоняю голову в ответ. Ощущение такое, будто меня только что выжили. Вас понял, рапортует красный один. Продолжайте бой, капитан, устало откидываюсь в кресле, неприятное чувство отступает на второй план, затаившись, где-то на грани сознания. Сэр, капитан Ханданака, по вашему приказанию доставлен, голос незнакомого бойца из 501-го легиона выдергивает меня из пучин памяти. Лорд Вейдер, пират, странного вида инопланетянин, гуманоид, с коричневой кожей, в помятом скафандре, со следами нанесенного герметика. Скула капитана кровоточит. Это у него кровь зеленая, любопытно, шлем с Ханда стянули, а на глазах у него массивные очки, впервые вижу тут такой архаизм. Местная медицина способна справиться с любыми проблемами со зрением, иногда очень радикальным способом. В камеру его, займусь им позже, приказываю я солдату, Асака уже должна была вернуться. Асака, где ты там? Вызываю я ее по приватному каналу. Несколько мгновений полной тишины, а затем усталый голос. Все в порядке, мастер, возвращаюсь, нашла кабину, одного из потерянных шаков третьей эскадрильи буксирую, так вот что ее задержало, Видимо, катапульта истребителя не сработала. Беспокойство ушло. Хорошо, лорд Вейдер. Отвлекает меня странно знакомый голос. Поворачиваюсь. Зилтранка-репортер. Позади нее семенит дроид с камерой. Ее только сейчас не хватало. Нет, я знаю, что она бродит по кораблю, приставая с вопросами к экипажу, но сейчас мне не до нее. Лорд Вейдер, что вы скажете о этом блестяще проведенном имперскими силами бою? Зрителям «Галактика» сегодня интересно знать мнение лорда империи. Каким-то чудесным образом журналистка выглядит опрятно, несмотря на то, что в ангаре творится форменный беспорядок. Снуют туда-сюда клоны бойцы, сортируют пойманных пиратов на группы. Имперский флот хорошо выполнил свою работу, просто отвечаю вполне дежурной фразой. А как же героизм? Вы вступили в бой с превосходящим числом противников и победили. Удивляется корреспондент, как там ее зовут, не помню ее имени. Кажется, что-то эльфийское, точно Тирилла. Хорошо сделанная работа, не подвиг, это норма. Героизм, признак некомпетентности, герои умирают, подвиги забывают, война не место для героизма, выдаю я парадокс и отмахиваюсь от журналистки. Тирилла смотрит на меня удивленными глазами. Очередной сит-истребитель заходит на посадку, отвлекаюсь, замечая опознавательные знаки. На корпусе белой краской нарисован республиканский герб. Крылатый белый рисунок на угольно-черной поверхности смотрится негативом. Уф, наконец-то истребитель Ясаки. Но лорд, восклицает Тирилла, когда я делаю шаг к посадочной аппарели. Тирилла хватает меня за руку, старясь удержать. Оставим, поворачиваюсь. Быстрым движением правой руки касаюсь лба Зилтранки пальцем, отчего глаза Тириллы собираются в кучу. Пока она не опомнилась, разворачиваюсь и иду к приземляющемуся истребителю. Кораблик выглядит слегка потрепанным, несколько мелких пробоин в районе ионных двигателей и многочисленные царапины на корпусе. У меня задергалось веко, эти повреждения значат только одно. Одна маленькая дрянь отключала дефлекторный щит в облаке обломков. Да, я знаю, что дефлектор мешает сканированию, но, черт подери, истребитель опускается на свое посадочное место, закрепляясь на магнитный захват в подъемном механизме. С тихим жужжанием подъезжает трап, прозрачная часть кабины открывается вверх, но вместо бронированного сапога, для которых собственно трап и предназначен, на порожек опускается туфелька. Легкое черное одеяние, обычный стандартный поддоспешник, легкая кофточка, вместо бронированной кирасы, дыхательная маска, вместо шлема пилота-истребителя. Кажется, меня накрыла злость. Нет, это была чистейшая незамутненная ярость. Мастер, восклицает Аскока, быстро спускаясь по трапу. Позади нее выгружается штурман, с трудом опуская на трап слоновью ногу в бронированном сапоге и с явно ощущаемым облегчением вылезая из кабины. С его плеч только что сняли неподъемный груз. В трапе скрыты пластины, уменьшающие вес бронескафандра. Асака. Прорычал я ее имя, делая шаг навстречу и обхватывая плечи Тагруты руками. В последний момент, успевая отрегулировать усилия в протезах, полностью на всякий случай, заблокировав кисти рук. Мастер, испуганный голос, работа ангарной прислуги на мгновение остановилась. Несколько томительных секунд мы находимся в центре внимания, а затем пилоты техники возвращаются к работе. Что на тебе надето? Лики Асаки раскачиваются туда-сюда, потому что я встряхиваю ее с каждым произнесенным словом. Мастер, ну мне так удобнее, но скажите, мне ведь идет, разыгрывает дурочку одна непутевая джедайка. Почему ты не в бронескафандре? Обычная тканевая броня ни в какое сравнение не идет с боевым облачением пилота-истребителя. Черный, даже на вид тяжелый скафандр, из сплава с труднопроизносимым названием сочетает в себе последние средства спасения и защиты. Бронескафандр оборудован собственной системой жизнеобеспечения, реактором, компенсатором перегрузок, автодоктором и еще десятком систем и подсистем. Скафандр, при некоторой доле везения пилота, позволяет пережить даже взрыв истребителя. «Ой», — сказала Асака, — «я прикрываю глаза, и это боевой, мать его, офицер, 2 года проведший на поле боя детский сад, трусы на лямках». Помимо воли, на выдохе очень громко шепчу я: «Джейс Гарвин», активирую иконку прямой связи с командиром авиагруппы. «Сэр», — откликается через несколько мгновений офицер, — «подойдите, пожалуйста, к третьей посадочной платформе, второй ангар, дело не очень срочное». Прошу я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, скрывая обуревающее меня раздражение. Мастер, меня еще ни разу не сбивали. Энакин, В голосе Асаки слышен испуг и удивление. Блять, кем был ее гребаный учитель, что позволял ей пилотировать истребитель в бою, без скафандра? Это все равно, что у пилота нашего земного истребителя забрать катапульту и парашют. Я не хочу, чтобы первый раз стал для тебя последним, коротко отвечаю я. Что-то количество офицеров и пилотов на единицу площади увеличилось. Медленно обведя собравшихся взглядом, я проредил их количество. Дрейс Гарвин не заставил себя ждать, и прибыл меньше чем через 5 минут. Интересно, либо он был где-то поблизости, либо очень торопился. Увидев меня и стоящую рядом, понурившуюся Асаку, он поднял бровь, затем посмотрел на трап, открытую кабину, снова посмотрел на Асаку, нахмурился. «Лорд Вейдер, полковник Дрейс Гарвин по вашему приказанию прибыл», — залихватски козырнул командир авиагруппы, подойдя ближе. Я коротко кивнул в ответ. «Напомните мне, полковник, пункт устава о предполетной подготовке пилота космического истребителя к бою», — скучающим голосом спросил я, хотя внутри у меня буквально все клокотало. «Пункт 88. Все работы на военном космолете выполняются только с разрешения техника военного космолета и в его присутствии», — вытянувшись, будто на плацу, отчеканил Дрейс. «Пропустим, меня интересует именно предполетная подготовка», — морщусь, прерывая полковника. «Дай ему сейчас волю, не сомневаюсь, прочитает весь устав летной службы по памяти от корки до корки. Перед началом эксплуатации военного космолета проводится проверка основных систем, проверка напряжения на реакторе бронескафандра, подключение бронескафандра к бортовой, ни секунды замешательства». «Хорошо, неудивительно, что устав вы, полковник, знаете», — прерываю я Дрейса, раздраженно указываю на Асаку. «Теперь скажите мне, почему один из пилотов, за которых вы несете ответственность, не выполняет устав?» Я нависаю над полковником, тот смотрит на меня, снизу вверх, спокойный открытый взгляд, слегка обеспокоенный. «Мастер», — как-то затравленно блеет Асака. Гарвер хмурится, отворачивается, внимательно смотрит на Асаку, пожал плечами, не найдя ничего необычного. «Естественно, пилоты предпочитают покинуть тяжелый скафандр сразу по возвращению. Вылет на боевое задание без скафандра не допускается». «Не понимаю вас, сэр. Моя ученица, и по совместительству ваша подчиненная, покинула ангар без бронескафандра. Лейтенант-командир считается временно приписанным пилотом, и на время своего нахождения в ангаре и в кабине истребителя обязана подчиняться приказам Дрейса Гарвера». «Виноват», — полковник вытянулся. «В том-то и дело, что виноваты на первый раз. Думаю, мы обойдемся устным выговором без занесения в личное дело, полковник», — говорю я, продолжая нависать над вытянувшимся во фрунт подчиненным. «Вижу, Дрейс искренне сконфужен, чувства вины нет, скоро досада, и что-то еще, мастер», — пытается встрять Асака. «Лейтенант-командир Тана, с вами же я поговорю отдельно», — уже разворачиваясь, бросаю я через плечо. «Не время сейчас для этого, не в ангаре», — под взглядами десятка подчиненных. «Тюремный блок ждет меня, там, хотя бы, я смогу высказать все, что думаю». Асака осталась стоять, в компании раздосадованного офицера. Теперь, без брони, он ее к истребителю даже не подпустит. Раздражение требовало дать себе выход, дыхательные упражнения не помогали. «Что же, у меня сейчас есть отличный объект. Посмотрим, что поведает мне полезного один злосчастный пират». Глава 18. Сияющий дух. Глава 18. Сияющий дух. Мрачные черные стены подсвечиваются световыми полосами, полумрак, гнетущее чувство скованности пространства. Камеры располагаются попарно, всего 256 одиночных боксов и еще сотня четырехместных. Сейчас карцер пуст, после боя в нем еще нет обитателей. Чаще всего на корабле тюремный блок используется в качестве дисциплинарной меры воздействия. Старшие офицеры обычно отправляют в камеры провинившихся солдат на срок до 4 часов. Продолжительность дисциплинарного воздействия может быть разной, в зависимости от степени провинности и вида наказываемого. Каждый бокс оснащен подавителем шума. Полная тишина очень плохо переносится большинством разумных рас. Всего 4 часов нахождения в безыховой камере вполне достаточно, чтобы отбить всякое желание попадать сюда вновь. В тишине тюремного блока звуки шагов разносятся весьма далеко. Меня сопровождает сержант, дежурный по блоку. В руке уклона разрядник, хотя блок сейчас пуст, и только готовится принять основных постояльцев. Инструкции прописаны четко. Дежурный по блоку солдат обязан ходить с разрядником в правой руке. Мы достигли интересующей меня камеры довольно скоро. Один из четырех одноместных отсеков для содержания офицеров. Да, на такой случай предусмотрено отдельное помещение, чтобы исключить любую возможность контакта провинившегося офицера с обычными заключенными. «Сэр, вы уверены?» – спрашивает меня дежурный. «Сержант, вы сомневаетесь в моей компетентности?» Подпускаю в голос побольше сарказма. «Однако я вполне доволен действиями солдата». «Никак нет». Клон вытягивается по стойке смирно, застыв безмолвной статуей у двери. Я улыбаюсь. Все это время этот неизвестный мне сержант пытается набиться мне в сопровождающие. Понять его, конечно, можно, если со мной что-нибудь случится, спросит с него, но мне лишние уши не нужны. С тихим шипением бронированная дверь камеры поднялась вверх. В тюремном блоке шлюзы на всем корабле открываются вверх. Причина проста: в случае выхода из строя питания из опорного устройства, тяжелая дверь становится непреодолимым препятствием для всех попыток открыть ее изнутри. Дверь, конечно, можно открыть вручную, но только снаружи. Офицерская камера 2 на 3 метра на местном аналоге нар, сидит интересующий меня пират. Ханда уже переодели в зеленую тюремную робу. В скафандре пират выглядел более угрожающим, сейчас же тощий алиен подслеповато щурится. Очки пирату не оставили, оно и понятно, правила содержания строги. «Приветствую вас, лорд», голос Ханда звучит настороженно, едва уловимое чувство страха витает в помещении. Ощущаю, неизвестность пугает его. «Ну, здравствуй, Ханда», короткий знак офицеру, и дверь за мной закрылась. Тишина навалилась тут же, попав тонкими струнами на мое душевное состояние. Раздражение слилось в единый, возмущенный порыв. «Жаль, что раньше мы не были представлены, лорд. К сожалению, меня, простого каботажника, ввели в заблуждение о характере миссии, и когда появился ваш корабль, начал свое словесное излияние пират, своей ложью только усиливая мое раздражение. Ложь – такое отвратительное чувство, что бьет будто кувалда. Да, ты просто доставщик груза, а грузовым кораблем у тебя дредноут, с полным трюмом пойманных вуки на борту. Хватит». Короткая фраза и силовое усилие. Пират замолк, схватился за горло. Воздействовать на живые объекты силой удивительно тяжело. Чувствую, как на висках выступил пот. Удушение силой? Нет, к сожалению, для себя, на него я не способен. Техника силового удушения – это не банально сжатое горло. То, что сейчас я с некоторым трудом проделываю с пиратом. Силовое удушение – это значительно большее, чем есть на самом деле. Одаренный, используя силу, буквально останавливает метаболизм своей жертвы, не давая телу усваивать кислород. В результате, скорость смерти от удушья зависит только от желания адепта силы. «Лорд», пират прохрипел, силясь вдохнуть, «знаю, это больно. Обычно смерть от удушья наступает спустя полторы минуты, но может растянуться и на десяток». Коричневая кожа на лице пирата приобретает пепельный оттенок. «Не утруждайте меня своей ложью, лорд-пират», зловеще выговариваю я, одновременно ослабляя давление, но не убираю его до конца. Ханда с сипом вдыхает, прикрывая глаза от облегчения. Капер не испытывает сейчас страха, только решимость. Интересно, боялся бы он больше, если бы знал, что имеет сейчас все шансы лишиться головы. Худо-бедно, а уверенно дозировать силовое усилие я научился только недавно. «Вы очень проницательны», — кряхтит лорд-пират, потирая шею. Он злится, отчего мне кажется, что помещение наполняется едва ощущаемым мускусным запахом. Странно слышать это от разумного, столь тесно знакомого с одаренными. Я усмехаюсь. Раздражение немного отступает. «Но в ваших интересах более не пытаться меня обмануть. Как будто у меня есть выбор», — бурчит Ханда. «Странно, сейчас я вижу собранного и опасного разумного, готового до конца сражаться за свою жизнь. Отчего же там, на корабле, он повел себя так, так странно? Выбор у вас есть, Ханданака, лорд-пират. Вы либо будете сотрудничать, либо нет». Ханда один из пиратских лордов. Наиболее влиятельные и богатые пираты могут быть выбраны в лорды. Не сказать, что это превосходная привилегия. Основная задача пиратского лорда – хранить общак и выкупать пойманных пиратов. Гребаный председатель пиратского клуба взаимопомощи. «Ну, если мы обговорим условия», – пират улыбается, смотря на меня снизу вверх, со своей шконки. Вместе со свободным доступом к воздуху, к нему вернулась и уверенность. «Условия?» – спрашиваю я, с легким удивлением в голосе. «Однако, каков фрукт?» «Да, лорд, условия. По вашей вине, я понес убытки. Теперь мне нужно их возместить. Я готов обсудить с вами хорошую сделку». Ханда улыбается, открывая полный набор маленьких острых зубов. «О, у меня будет для вас прекрасное предложение». Делаю паузу, словно задумался. «Как насчет воздуха? Вы добровольно сотрудничаете, рассказываете все, что знаете о высадившихся на каше иксилах, а взамен получаете неограниченный доступ к корабельному воздуху. Ну же, это лучшее предложение. Выражение лица пирата бесценно. А да, я вдоволь начитался об условиях содержания пленников на пиратских кораблях, и это их забавной игре в сотрудничество, практикуемой многими пиратами. Вы не посмеете нарушить конвенцию», — вскинулся Ханда. «Конвенция, принятая более 300 лет назад, и защищающая права плененных пиратов. Именно из-за конвенции, патрульные силы и охрана торговых конвоев предпочитают не брать пиратов в плен. Мало того, что их нужно кормить и содержать, к тому же, после передачи пирата ближайшим секторальным властям все обычно заканчивается выкупом этого пирата. Одним из пиратских лордов. Замкнутый круг, мать его. Да, вам будет предоставлено право на справедливый суд». Пират расслабился, выпрямившись и откинувшись к стене своей камеры. Он почувствовал себя хозяином положения. «Мне хватило беглого просмотра его дела, чтобы составить первое мнение. Ханданака, пират, имеющий репутацию проходимца даже среди пиратов, неизвестно каким чудом, стал лордом, возможно, по причине того, что на своих махинациях, в основном с рабами, ему удалось скопить изрядное состояние. Свое состояние он нажил работорговлей обычно, там, где намечается пиратский налет, появляется он, и его дредноут-рыбка. Пират предлагает спасение от налета всем желающим. Когда речь идет о свободе, цена несущественна, любит говорить Ханда. Он берет за спасение дорого, а если у спасенного нет средств, ему предлагают простой выбор – заключить рабский договор в уплату полета до ближайшей безопасной системы, либо спешно учиться дышать вакуумом. Да, суд вам будет предоставлен исключительно честный, и как ближайший представитель имперской власти, судьей буду я, и приговорю я вас, скажем, к смертной казни, через декомпрессию. Ханда переменился в лице. Реакция пирата бальзамом легла на душу, раздражение постепенно отступало, но внутри взамен появилось чувство годливости. С некоторым напряжением мне удалось умастить свою совесть аргументом, что передо мной отпетый подонок и работорговец. Однако, чувство омерзения осталось. «Вы не можете», — прищурив глаза, сказал Ханда. «Могу. Я, лорд империи, на территории имперского же корабля, который де юре является территорией империи, я ближайший представитель высшей власти империи. Титул лорда, в числе прочего, дает право судить и назначать судей». С каждым произнесенным словом, пират будто уменьшался в размере. Эта авантюра с самого начала пахла хуже дерьма банты. Ханда прикрыл глаза. Он думал, и я не мешал ему, сейчас время у меня еще есть. Затем на лице пирата заиграла какая-то странная ухмылочка. «Сдается мне, у вас есть, что предложить старому авантюристу, лорд». Перемена меня несколько обескуражила. Если секунду назад на шконке сидел бравый пират с остальными нервами, пусть и попавший в тяжелое положение, теперь же это был кто-то совсем иной, беспринципный, хитрый и жадный авантюрист. «Для начала мне нужно знать все о силах, высадившихся на планету, их цели, дислокацию, вооружение». Уже одно это окупало необходимость этого разговора. «Жаль вас разочаровывать, но я практически не участвовал в подготовке плана десантной операции». В голосе Ханда звучало явно слышимое сожаление. «Что же тогда ваша ценность?» Прерывая пирата, я делаю шаг к двери. «Видимо, я ошибся. Жаль. Постойте. В бортовом журнале рыбки есть данные со сканеров, там сохранено точное число десантных судов и тип транспортов, и путем несложной арифметики могу сказать, что пиратов от 30 до 50 тысяч, можно уточнить, проанализировав данные с компьютера», спешно тараторил пират. «Что же, посмотрим, окупит ли полученные данные, расходуемый вами воздух», бросил я, прежде чем выйти из камеры. «Если данные окажутся полезны, можно будет подумать о дальнейшей судьбе пирата. Есть у меня одна интересная мысль, но это дело будущего». Дверь тихо отъезжает в сторону, пропуская меня в центральный зал планирования. На мгновение негромкие разговоры затихают. В Все внимание обращается на меня. Большое 30-метровое помещение почти пусто. Помещение рассчитано принять всех высших офицеров эскадры. Капитан Азиль выглядит обеспокоенно. Он только что закончил разговаривать с майором Версом. Похоже, офицер не порадовал своего командира. По левую руку от командующего десантом сидят клоны, в своей обычной белой броне. Два крайне мрачных майора из 501-го легиона. Полковник Дрейс Гарвин, единственный, кто выглядит на совещании довольным. «Лорд Вейдер, мы можем начинать?» — спросил Азил, дождавшись, когда я займу свое место за тактическим столом. «Конечно, капитан, я специально изъявил желание присутствовать при планировании наземной операции. В первую очередь это необходимый для меня опыт, во вторую, возможно, хоть и маловероятно, я смогу подать какую-никакую дельную идею». «Майор Вирс, вам слово», — обратился капитан. Офицер в серой пехотной форме поднялся со своего места. Он достал из кармана датапланшет, тихо вздохнул, было видно, что Вирс нервничает. Несколько мгновений он копался в своем планшете, после чего коротким движением руки активировал голопроектор, встроенный в стол. Знакомая зелено-синяя планета медленно закружилась. Диспозиция такова. Благодаря данным, полученным лордом Вейдером, Вирс повернулся ко мне и слегка кивнул. «Нам точно известны силы и средства, доступные пиратам. На планету высадился 46-тысячный десант. Наиболее крупные силы в районе складов готовой продукции. Вторая крупная группировка сконцентрировалась в промышленном районе, за пределами столицы. Они отрезаны от основных сил и находятся на удалении в 120 километров. Ими можно будет заняться после взятия под контроль Рвукрера». На мгновение офицер прервался, бросая короткий взгляд на двух клонов за столом. Все наиболее боеспособные пиратские части при поддержке тяжелой техники в данный момент штурмуют зал Совета Рвукрера. 9-тысячному контингенту противостоит примерно 3-тысячная группировка сил планетарной обороны. Несколько коротких пасов руками, и поверхность планеты прыгнула вперед. Теперь можно было наблюдать столицу Вуки с высоты птичьего полета. Основная часть города, состоящего из огромных деревьев, была заштрихована белым. Силы пиратов располагались в двух районах. В районе складов, представляющем длинные здания ангаров, на очищенной от деревьев площади, склады были заштрихованы красным. Вторая большая красная блимба, амебой, окружала круглый зал Совета Вуки, захватывая его в кольцо. На внутренней границе круга они соприкасались и растворяли в себе серую штриховку, обозначающую силы планетарной обороны Кашиика. Интересно, как планетарная администрация все еще держится. В голосе Азиля проскользнуло удивление и уважение. Похоже, зал Совета не был приоритетной целью пиратов, и они ограничились его блокированием, ответил Азиль, движением руки очерчивая места соприкосновения сил Вуки с пиратами. Надо сказать, что судя по схеме, бои шли не только вокруг зала Совета. Стычки с силами ополчения Вуки происходили и в районе складов. В случае захвата планетарной администрации, пираты смогут диктовать условия своей сдачи, поэтому стабилизация обороны его является одной из приоритетных целей, задумчиво проговорил Максимилиан Вирс, обведя присутствующих тяжелым взглядом. Столицу Рвукрера прикрывает планетарный щит, границы которого очерчены зеленым кругом. Мощные генераторы, расположенные в районе складов на схеме-голограмме, были обозначены зелеными квадратиками. Как Вуки умудрились отдать пиратам генераторы в рабочем состоянии, непонятно. «Что вы предлагаете, майор Вирс?» — спросил я, устав бесцельно рассматривать схему на голографической карте местности. «Мое основное предложение – дождаться подкрепления. Запрос отправлен, силы второй ударной будут на орбите через 20 часов», — предложил Вирс самое простое и разумное решение. «Мы должны предпринять меры по стабилизации ситуации на планете уже сейчас», — выразил я свое мнение. «Вижу, Азиль со мной согласен, хотя будь такая возможность, он предпочел бы дождаться подкрепления». «Так и думал, что вы это скажете, лорд. Придется разделить силы и нанести два удара. Основной, в район складов, он скует основные силы пиратов в столице, задача десанта, захват и отключение генераторов планетарных щитов. Вторая часть наших сил должна будет высадиться в кварталах, прилегающих к зданию зала Совета, и стабилизировать положение обороняющихся. Это авантюра». Не выдержав, выразил свое мнение Дрейс Гарвин, и по большей части я был с ним полностью согласен. «Вот только у меня нет другого выбора, кроме как настаивать на проведении операции». Кроме того, захват высокопоставленных заложников крайне нежелателен. Захват планетарной администрации тоже не улучшит развитие событий. К тому же, у меня вызывает сомнение лояльность одного рыжего вуки. Прогнозируемые потери не превысят 15%, норма, пожав плечами, ответил Вирс. Не привык я к этому, что все в этом мире рассматривается со статистической стороны. Безликие цифры в 15% – это почти 4500 клонов. Наши потери, почему так много? Спросил я. Непозволительно большие потери для 501-го легиона. Пусть у нас нет шагоходов, и тем более несуществующих еще атат, не готовили мы корабль к десантным операциям, но полное превосходство в воздухе должно решить хотя бы часть проблем. Высадка будет не из простых, штурмовикам придется столкнуться с мощным зенитным противодействием, к тому же у нас есть только канонерки типа ЛААТ, которых мы имеем в явно недостаточном количестве, ответил Вирс. Узкое место нашего плана – количество средств десантирования. Мы не можем высадить сразу все наличные силы, высадка будет происходить волнами. Полковник Гарвин, мы можем использовать наше превосходство в воздухе для подавления пиратской зенитной артиллерии, поинтересовался я у командующего авиагруппой, как у наиболее компетентного в данном вопросе. На борту 12 звеньев тяжелых штурмовиков, к сожалению, этого будет недостаточно. Мы, конечно, можем нанести бомбовые удары термальными бомбами, к сожалению, рассчитывать можно только на один удар, после чего противник сконцентрирует достаточно средств ПКО, чтобы лишить нас превосходства в воздухе. Быстрыми точными движениями Дрейс обозначил те точки зенитной артиллерии, которые мы сможем выбить бомбовыми ударами. Количество треугольников, обозначающих скопление паукообразных дроидов, уменьшалось незначительно. Даю разрешение на использование протонных бомб. В зале установилась гробовая тишина. На мне скрестились удивленные и слегка испуганные взгляды офицеров. «Лорд», — Аззель ухитрился произнести мой титул вопросительно. «Неудивительно, конвенция, принятая Республиканским Советом, запрещает использование протонных бомб в атмосфере. Думайте шире, я не предлагаю выжечь Рвукрера. Просто пробейте достаточно широкий плацдарм для высадки основных сил десанта. В конце концов, используйте еще ионики, 15% потерь при полном господстве в воздухе, совершенно непозволительная роскошь. Думайте, господа офицеры, думайте. ХМ надо проработать детали», – задумчиво протянул Вирс, сверяясь с чем-то в своем планшете. Его губы, впервые с начала совещания, тронула тень усмешки. А я ощутил, что-то странное, офицеры-клоны были чем-то крайне удивлены. Майоры сидели на своих местах и не сводили с меня черных окуляров своих шлемов. От их удивлено озадаченных взглядов мне стало как-то неуютно. «Асака, тебе не обязательно это делать. Это традиция, Энии», — тихо шепчет Асака. «Я ощущаю ее сильные пальцы на груди и животе, даже сквозь толстую ткань брони. Тагрута», — мурлычет себе под нос, что-то неуловимо знакомое. «Тихо вздыхаю, время утекает сквозь пальцы, а на что мы его тратим? Все планы пошли боком, пираты прорвали оборону зала совета, и сейчас бой идет уже на подступах к зданию. Еще совсем немного, и они его захватят. План еще не готов, еще ничего не готово, только заканчивается расконсервирование всех наличных канонерок. Жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. Вот так, ай, не дергайся, стой смирно, ну, давай же залазь». Тихий, едва слышный щелчок, звук тяжелого дыхания. «Есть, вошло, ай, вот, палец себе прищемило, на грудь и низ живота наваливается дополнительная тяжесть. Так, теперь правая рука, ну не морщись, потерпи немного, я уже почти закончила», — голос Асаки звучит напряженно. «Так, держи, пальцы вот так сюда, не так сильно, вот, еще чуть-чуть, хорошо-хорошо сейчас, да», — удовлетворенно говорит Тана. «Вот только нотки обеспокоенности не дают мне покоя. Открываю глаза. Юная джедайка в своем черно-серебряном доспехе согнулась в весьма интересную позу, отстегивая от манекена бронепластину, прикрывающую бедро. Она сейчас облачает меня в доспех. Полный комплект брони, пластичная кираса, щитки, прикрывающие бицепсы, уже установлены. Осталось дело за броней, массивные щитки, прикрывавшие ногу выше колена и часть бедра. Все же это было совсем не обязательно, облачать меня в броню может и медицинская капсула. Ну и на крайний случай есть дроид, что сейчас истуканом застыл в углу. Р3 подозрительно затих, после того, как провел все необходимые настройки протезов перед боем. «Мне так будет спокойнее, мастер», снимая, наконец, с манекена бронещиток. «Вижу, что даже для джедая держать его нелегко. Полный комплект брони весит немало, во многом потому, что недостающие части сделаны не из бискара. Она плавным движением опускается на колени, прилаживая часть брони на свое место. Еще совсем немного времени, и полный комплект наконец собран. Непривычная тяжесть в теле, приводом протеза и экзоскелета требуется время, чтобы подстроиться под возросшую нагрузку. Асока отходит назад, любуясь результатом своей работы. Шлем занимает свое место, несколько мгновений полной темноты, мелодичная трель, сигнализирующая о нахождении нового оборудования. В левом нижнем углу вспыхивает индикатор заряда щита, там же указано состояние встроенного оружия. В левой перчатке у меня разрядник, на правом наручье закреплен скорострельный бластер. Жаль, в обращении с ними я попрактиковался недостаточно. «Подай мне мой плащ, ученица», с трудом подавляю в себе усмешку, говоря специально патетично-пафосным голосом. «Прошу, мой мастер». Асока улыбается, как-то очень грустно, подавая мне тяжелую ткань. Плащ занимает свое место, в отличие от повседневного, этот несет в себе и функциональную нагрузку. Тканевая дополнительная защита призвана дестабилизировать бластерный импульс. Местный аналог экранной брони. Короткое силовое усилие, и возникает голографическое зеркало. Из отражения на меня смотрит живое воплощение войны. Воин, закованный в черную броню с головы до пят, угловатые очертания броневых щитков, струится тяжелая черная ткань плаща. Доспех, дай мне уверенность в предстоящем бою. Энакин, голос Асоки отвлекает меня от самолюбования. Ты уверен, что это необходимо? Девушка неуверенно подходит, ее рука ложится на мое плечо. Кажется, что даже через наплечник я чувствую ее прикосновение. Да, что я еще могу сказать, это необходимо, прежде всего для меня. Не выйдет, здесь в этом мире, быть непричастным. Жизнь и смерть тут ходят рука об руку. Сложно оценить, применяя реалии спокойного земного существования. Тут так не получится. У меня плохое предчувствие. Ее голос полон беспокойства и чего-то еще неуловимого. Почему я не могу пойти вместе с тобой? Мы это уже обсуждали. Я поднимаю руку, касаясь ее лица внешней стороной ладони, поднимая уткнувшийся мне в грудь взгляд на уровень моих глаз. Силовым усилием меняю настройки шлема. Сейчас окуляры, прикрывающие мои глаза, должны стать прозрачными. Ты поведешь в бой тяжелых штурмовиков. От этого будет зависеть выживание множества людей, в том числе и мое. Но потом я могла бы... Она приподнимается на цыпочки, захватывая мою руку в свои ладони, прижимаясь к ладони щекой. Сейчас я очень четко чувствую ее страх. Пожалуй, она боится за меня куда сильнее, чем я сам. Да, я взволнован, но это преодолимо. Знаешь же, что это слишком опасно, отвечаю я, улыбаясь под маской. Ее беспокойство тревожит меня, но все равно, это приятно. Опасно. Это слово в устах Асоки, на один краткий миг, звучит как всхлип. Опасно, ты даже бластерный выстрел нормально отразить не можешь. Ее кулак с неожиданной силой бьет в мою бронированную грудь, заставляя пошатнуться. На тренировке слишком мало времени, и слишком много всего надо освоить и выучить. Чего можно добиться за чуть больше месяца интенсивных занятий? Ну, например, я больше не отрезаю себе пальцы, когда активирую световой меч. Или, теперь могу сдерживать натиск одного тренировочного дроида-шарика. Два уделывают меня за 15 секунд. Для этого у меня будет щит. К тому же, я не собираюсь геройствовать. Успокаиваю я свою ученицу. Не хотел этого, но теперь я чувствую свою ответственность за судьбу одной непутевой джедайки. Асока прикрывает глаза, чувствую колебания, а затем, одним неуловимо быстрым движением повисает у меня на шее. Потягивается, прижимая свой лоб и верхушку мантрил к моему шлему. Ее синие глаза оказываются удивительно близко. Опомнившись, я подхватываю ее под спину рукой. Несколько мгновений мы стоим в этом неуклюжем объятии. Обещай, что будешь осторожен. Требовательный взгляд. Невыносимо хочется солгать. Но джедаи лишены этого блага, удел одаренного, всегда только правда. Я справлюсь, голос подводит меня. Ну же, расцелуй своего рыцаря, прямо в забрало его шлема. Свистит из своего угла, словно очнувшийся Р3. А ты чего стоишь, рыцарь, время поджимает, давай, пользуй ее уже, или отпусти, пора. Блокирую вакодер шлема, и смеюсь, сказывается напряжение. Снимаю Асоку с шеи, опускаю на палубу. Еще совсем ненадолго, задерживаю ее в объятиях, если суждено пойти дорогой смерти, пусть она запомнит этот миг таким. Пора, маленькая мигающая иконка вызова от адъютанта. Центральный ангар практически под завязку забит клонами. Подготовка к высадке идет полным ходом. Одна за другой, канонерки занимают свои места на загрузке, принимая в свое чрево бойцов. Машины похожи на несколько увеличенные вертолеты Ми-24, легендарные в моем мире, да и назначения у них схожие. Рабочая лошадка клонических войн, практически идеальная транспортная платформа, подходящая как для высадки десанта, так и для поддержки наступающих войск, отличается просто ужасающей грузоподъемностью, способна, кроме десанта, нести бронетехнику на внешней подвеске. Как только корабль загружен, десант посажен, он грузно отрывается от палубы, уходя в раскрытый портал ангара. Его место тут же занимает следующая машина, которую уже ожидает следующая партия клонов. Солдаты, построенные ромбом, спешно затаскивают в машины ящики и загружаются сами. «Сэр, погрузка будет закончена в течение получаса», — рапортует лейтенант-командир подразделения, с которым я буду десантироваться. «Хорошо, как тебя зовут?» По традиции командиры занимают свои машины последними. «Лейтенант-командир ТК-313, сэр», — козыряет солдат. «Быстрым шагом он ведет меня сквозь творящийся в ангаре хаос. Клоны, ожидая погрузки, сидят прямо на палубе, на своих массивных рюкзаках и тихо переговариваются. При нашем приближении разговоры смолкают, и я чувствую любопытство, с которым они смотрят на меня. Смирно. В голосе ТК-313 слышна досада и недовольство. Клоны особо не торопятся строиться в шеренге. Несколько мгновений организованной суеты, и солдаты построились. Броня каждого бойца несет на себе следы его индивидуальности. У кого-то это просто рисунок, у многих на кирасах черной краской нарисованы маленькие шестеренки. Интересно, что они значат? Особый взвод «Дельта» построен, рапортует лейтенант, встав в строй к своим подчиненным. Специальный штурмовой отряд «Дельта» разглядывает меня с интересом. Да что с них взять, подростки? Интересно, исполнилось ли старшему из них 14. Отвечаю им тем же. Броня клонов выглядит сурово и ультимативно, пожалуй, не слишком уступая моей в брутальности, а возможно, даже превосходя. Массивные кирасы, толстые наплечники и наручи, никаких зазоров. Все подобно строго и четко. На ремнях висят бластерные карабины, поверх разгрузок с термальными детонаторами и запасными батареями. У каждого на поясе пистолеты, несколько подсумков. Вольно опомнившись, командую я. Хорошо, что не мне ими командовать во время штурма здания совета. Я и Дельта войдем в здание. Наша задача – зачистка его от проникших пиратов. Тем временем основные десантные части должны зачистить периметр. Вот и наш транспорт. В десантном отделении тесно, ЛАТ рассчитан на 30 человек десанта и груз. Однако сейчас, в открытом трюме машины теснится 41 пассажир. Плюс к этому, 6 человек экипажа. Пилот, второй пилот, и по совместительству оператор вооружения, и 4 бортстрелка, в прозрачных сферах излучателей, по одному в каждом крыле и в пилонах в носовой полусфере. Десантный корабль с металлическим лязгом отрывается от палубы там, внизу. Асака провожает нас растерянным взглядом, мгновение, и тяжелая машина ныряет вниз, в портал главного ангара. Тихое шипение зуммера сигнализирует, что мы в вакууме. Машина бесшумно разворачивается, отходя вправо, в строй таких же, уже загруженных, канонерок, выстроившись треугольником. Всего 150 машин несут 6000 человек десанта, почти пятая часть всех наличествующих сил. «Сэр, лорд Вейдер, вы меня слышите?» — мигает неавторизированная пиктограмма, маленькое изображение взрыва и подпись ТК-313. «Слышу громко и четко», — откликаюсь я. «Корабли перестраиваются, наша машина занимает свое место в строю с краю. Командирские машины разнесены как можно дальше в пространстве, это сделано для того, чтобы повысить шансы выживания офицеров.